Несколько часов, проведенных мною вместе с Железновым за время обратной дороги в Ригу, сблизили нас больше, чем сближает иной раз совместное проживание в течение целого года. Мы коротко рассказали друг другу о себе, поделились удачами и огорчениями, причем выяснилось, что одно из самых серьезных огорчений доставил ему я своей чрезмерной предусмотрительностью. Мы долго говорили по-русски, пока Железнов не спохватился. Не лучше ли перейти на английский, чтобы как-нибудь случайно не проговориться, есть смысл на какое-то время отказаться от своего языка? Мы перешли на английский, которым я владел неплохо, а Железнов, пожалуй, даже безукоризненно. И когда в ответ на какой-то его вопрос я не нашел нужного слова и опять перешел на русский язык, Железнов засмеялся. «Уговор дороже денег. Позавчера вы изводили меня, отказываясь понимать по-русски, а сегодня я не хочу понимать вас». Подъезжая к городу, я припомнил, как при первом своем посещении Железнов обратился ко мне с предложением нанять его в качестве шофера. «Вы останетесь в Риге?» – спросил я его. «Не знаю», – ответил он. «По соображениям конспирации я не имею права это сказать. Но я и на самом деле не знаю». Тогда я спросил, нельзя ли ему жить в Риге под видом моего шофера, и сказал, что было бы очень здорово находиться друг возле друга. На это Железнов ответил, что так сейчас решить этот вопрос нельзя, и что принимать решение будет тот, в чье распоряжение поступил я, и в чьем распоряжении находится сам Железнов. Мы остановились перед моим домом и вышли из машины. «Прощайте», — сказал Железнов, — «пойду». «Куда?» — несколько наивно спросил я. Железнов улыбнулся. «Этого я сказать не могу». «А когда мы увидимся?» — спросил я. «Может быть, никогда». «Как это вы не боитесь?» — сказал я ему. «Я наблюдал за вами третьего дня. Уж больно вы смело ходите, кругом шпики». «А кто вам сказал, что не боюсь?» — возразил Железнов и пошел по улице с таким независимым видом, как ходят только очень уверенные в себе люди. Когда я вернулся домой, Марта не спросила меня, где я пропадал, и, вероятно, не только потому, что была приучена к таким исчезновениям Блейка, но и вследствие природной сдержанности, вообще присущей латышам. Она только поинтересовалась, надо ли подавать завтрак, и осталась, кажется, довольна, когда я не отказался от ее услуг. Часа через два в квартире появилась Янковская. Я слышал, как она еще при входе, в передней, осведомилась у Марты, вернулся ли я, стремительнее, чем обычно, вошла в кабинет и, как мне показалось, с облегчением вздохнула при виде меня. «Наконец-то», — капризно произнесла она, — «знаете, кажется, я начинаю к вам привыкать». Я молча ей поклонился. «Ну как?» — спросила она, опускаясь в кресло. «Как вам удалось справиться?» Я не понял ее. «С чем справиться?» Янковская рассмеялась. «С немцами». Я вопросительно на нее посмотрел. «Нет, серьезно, куда это вы запропали?» Она рассмеялась. «Я уж не знаю, как вас и называть. Андрей, Август или Дэвис. Пожалуй, лучше всего будет Август». «Где вы пропадали, Август?» Она плохо скрывала свое любопытство. Было очевидно, что она ждет от меня подробного рассказа о поездке. «Где был, там уже нет», — ответил я, как бы поддразнивая ее. А на самом деле обдумывая, что ей сказать. Ездил с господином Эдингером к морю. Он хотел решить с моей помощью одну задачу. «Ах, не лгите!» — воскликнула Янковская с раздражением. «Я звонила к Эдингеру. Он никуда не уезжал из Риги». Оказывается, она проверяла меня на каждом шагу и не находила нужным это скрывать. Было очень важно узнать, о чем она спрашивала Эдингера и что он ей ответил. «Да, он не мог мне сопутствовать», — сказал я. «Он остался в Риге». «А где вы были?» – быстро спросила Янковская. «У советских партизан», – ответила я с усмешкой. «Ведь вам известно обо мне все». «Мне не до шуток, Август», – перебила Янковская. «Если бы Эдингер не знал, где вы находитесь, он немедленно принялся бы вас искать». «А вы спрашивали его обо мне?» – спросил я в свою очередь. «Конечно», – вызывающе ответила Янковская. «Вдруг вы на самом деле вздумали бы перебежать к партизанам?» Эта дамочка не раз говорила, что желает мне всяческого благополучия, но, как и следовало ожидать, не пощадила бы меня, вздумая нарушить ее игру. «Что же вы сказали обергруппенфюреру?» «А что он сказал вам?» — ответила мне вопросом на вопрос Янковская. «Вот я и хочу узнать, скажете вы мне правду или нет», — сказал я с вызовом. «Я жду». «Вы, кажется, всерьез входите в роль Блейка», — одобрительно заметила Янковская. «Я ничего не выдумала и лишь повторила то, что сказали вы сами. Сказала, что вас нет, что вы мне срочно нужны и что Эдингер, по вашим словам, осведомлен о месте вашего пребывания». Это был донос. Хорошо, что я попросил у Эдингера разрешения сослаться на него, иначе она могла основательно меня подвести. Она согласна была, чтобы я полностью переплатился в Блейка, но помешала бы мне снова стать Макаровым. Да, это был самый настоящий донос, и в данном случае вещи следовало называть своим именем. «Но ведь это донос!» — воскликнул я. «Что же ответил вам Эдингер?» Узнать ответ Эдингера было сейчас важнее всего. Он засмеялся и сказал, что это не столько его тайна, сколько ваша, ответила Янковская. Во всяком случае, дал мне понять, что здесь не замешана женщина. Я с облегчением вздохнул. Немцы покупали меня. Блейк был тонкая штучка. Они отлично понимали, что Блейка не так просто провести. Он не мог не видеть, ведется за ним наружное наблюдение или нет. И они сняли с него наблюдение. К такому заключению пришел во время нашей поездки не только я, но и Железнов. А он был опытнее меня. Возможно, Эдингер даже решил, что Янковская звонит по моему поручению и захотел оказаться в моих глазах человеком слова. Он отдавал себе отчет, что у Блейка нет иного выхода, как пойти на службу к немцам, но понимал, что Блейк незаурядный шпион, и отношения с ним надо строить, так сказать, на базе честного слова. Все в этом мире, в котором я так внезапно очутился, все использовалось в игре. И я с облегчением подумал, что в этот раз Эдингер меня не подвел. «Но ведь это донос», — повторил я. «Вы вели себя нелояльно, Софья Викентьевна. Представьте себе, что я сказал вам неправду. Вы погубили бы меня. Эдингер сразу бросился бы по моим следам. И на этот раз вас некому было бы спасти, потому что обратного пути у вас нет», — цинично согласилась Янковская. «Я не советую вам пренебрегать мною. Вы еще слишком неопытны. А немцев обмануть нелегко». Это меня тревожило, поэтому я спросила, как вы справились. Она подошла ко мне и провела рукой по моим волосам. «Будьте умницей. Нам невыгодно ссориться», — примирительно сказала она. «Чего хотел от вас Эдингер?» Черт знает, какие у нее были связи и возможности. С ней не стоило ссориться. И я бы не поручился, что она не могла узнать о моем разговоре с Эдингером от кого-нибудь из его окружения. Поэтому я не собирался сильно отклоняться от истины. Он просил показать рацию, при помощи которой Блейк сносился с Лондоном. Признался я с таким видом, точно Янковская вырвала это признание против моей воли. «Рацию?» — воскликнула Янковская. «Но ведь это же блеф». «То есть как блеф?» — спросил я. «Разве у Блейка не было рации?» Янковская пожала плечами. «Я лично никогда не слыхала ни о какой рации. Конечно, могла быть, и каким-нибудь путем немцы могли о ней пронюхать. Но вы-то — это рискованный путь блефовать с немцами. Вы о рации не знаете ничего, а играть с ним комедию долго не удастся. Вы рискуете головой». Я насмешливо посмотрел на Янковскую. «Ну а если я обнаружил рацию? Вы?» — на этот раз она удивилась вполне искренне. «Каким образом?» «Я нашел в этом кабинете кое-какие координаты, которые помогли мне». Я сказал это так, точно это было самое повседневное дело — находить тайные передатчики, посредством которых резиденты английской секретной службы осуществляют свою связь. Янковская широко раскрыла глаза. «Вы это серьезно?» «Вполне». «И вы нашли указание на местонахождение рации в этом кабинете?» «Вот именно». «Но каким образом?» «Это мой секрет. И знаете позывные код?» «Приблизительно». «И преподнесли этот подарок Эдингеру?» «Почти». «Ну, знаете ли», — в ее глазах блеснуло даже восхищение, «вы далеко пойдете». На несколько мгновений она утратила обычную выдержку и превратилась просто в женщину, восхищающуюся сильным мужчиной. «Я рада, что не ошиблась в вас». Она опустилась в кресло и закурила папиросу. Кажется, вы способны завоевать мое сердце. Но я остерегался этой женщины. Кто знает, какие причины на самом деле побудили ее погубить Блейка. «Мне трудно в это поверить», — меланхолично произнес я, отходя к окну. «Вряд ли вы способны полюбить кого-нибудь, кроме себя». Янковская не ответила. Она только нервно потушила папиросу. Долго сидела молча. Потом поднялась и тихо, не прощаясь, ушла. Наступила пятница. А мне было сказано. Вторник или пятница. От 5 до 7. Книжная лавка на площади против Домской церкви.